Глава 59. Любви восторг недаром я узнал, о сладостях не позабуду днях. Пернатый хор так радостно звучал, была весна, весь сад весной пропах. А в том саду среди зелени аллей явилась мне лилея из лилей. Пленила взор и сердцем завладела. С тех самых пор весь мир я позабыл, лишь помню ту, кого я полюбил. Герау де Борнель, трубадур, любви восторг недаром я узнал. Ближе к родам мой характер, и так не сахарный, начал стремительно портиться. После очередной ссоры пушка и шарика, закончившейся разгромом моей спальни, обоих оболтусов отправили к эльфам. Самирель открыл портал в доме Лаурелии, и Витариус самолично переправил туда обнаглевших обормотов, не постеснявшись заявить, что заботится об их же шкурах, которые разозленная я могла очень легко сдернуть с обоих. Живот большой и круглый раздражал меня все сильнее. Самирель предсказал тройню. Я верила ему. Материла Витариуса с его жаждой наследников и плохо спала, так как именно тогда, когда я хотела отдохнуть, дети начинали легаться. О сексе, понятное дело, последнее время мы и не вспоминали. Какой секс, когда живот раздут, как воздушный шар? Самой себе я все чаще напоминала даже не ведьму, а бабу-ягу, вытащенную на божий свет из дремучего леса. Родная, не нужно было рассказывать графине Дорн Грайсон о лечебном действии диеты на организм любого живого существа, вздохнул Витариус после очередного нудного и, на мой взгляд, никому не нужного торжественного обеда. Мы находились в нашей спальне, готовились ко сну. Не знаю, как Витариус, а я мысленно вычеркнула еще один день из своего календаря. До родов оставалось не больше 2 недель. «Она меня достала!» – раздраженно дернула я плечом. «Что за мода такая расспрашивать чужого человека, сколько детей он планирует родить? Да еще год назад я ни одного не планировала!» Это была попытка поддержать светский разговор, милая, и только. Сомневаюсь. Вот если бы она похвалила приготовленный поваром блюдо, я бы с тобой согласилась. Но от нее и слова доброго не дождешься. И поэтому ты при всех намекнула ей на излишний вес? Не намекнула. Я широко зевнула, благовоспитанно прикрыв рот ладонью. Сказала прямо. Есть элегантные и красивые тролльши. А это... «Квашня квашней, милая! Я ведьма, и об этом всем при дворе известно, так что не думай, что от меня ожидали другого поведения. Кстати, как поживает твой дядя?» Дяде Витариуса удалось откупиться от невест значительной суммой золотых, но при дворе он больше появляться не рисковал, жил в своем поместье. Витариус хмыкнул. Отец прислал ему приглашение на свое день рождения. Он ответил, что подарок пришлет с посыльным, а у него самого слишком много дел. «Это зимой-то?» – уточнила я. «Ну да, ну да». Роды начались за сутки до планируемого дня Х. Воды, схватки, хоть и слабая после магического обезболивания, но боль. Я ругалась сквозь зубы и обещала изобрести здесь презервативы. Вот как только рожу, так и займусь этим актуальным, блин, вопросом. Приглашенного дворец повитуха, женщина опытная, повидавшая на своем веку множество рожениц, пропускала мою ругань мимо ушей. Родила я через 3 часа, опять же, исключительно с помощью магии. Один за другим мальчик и 2 девочки выпали из моей утробы на руки повитухи. И я снова почувствовала, что счастье в жизни есть. Пусть у меня болело тело, но уже одно то, что на мой позвоночник не давили 3 малолетних наследников, радовало меня до невозможности. Витариус зашел в комнату 20 минут. Повитуха уже успела привести в порядок и меня, и детей. Бледный, с перепуганным взглядом, муж подошел ко мне, лежавший на постели, наклонился, погладил чуть дрожащей рукой по волосам. «Спасибо, любимая!» Я промолчала. Говорить не было сил ни желания.